Он взял ее руки, накрыл их своими и сказал: «Злые духи, оставьте эту женщину». Она встала с колен. «Исцелилась!» — закричала она голосом, исполненным какого-то странного, зловещего торжества. «Исцелилась! Мой сын исцелил меня! Да славятся его земные деяния!» Он пытался протестовать, сказать ей, что совсем не хочет вершить славные деяния, исцелять или вещать на нескольких языках, или предсказывать будущее, или находить утерянные вещи. Он пытался сказать ей все это, но язык не слушался. Затем мать оказалась позади него. Она уходила по булыжной мостовой, подобострастно сгорбившись. Но в то же время в ее облике было что-то вызывающее. Голос матери звучал подобно колоколу: «Спасена! Спаситель! Спасена! Спаситель!» И тут, к своему ужасу, он увидел, что позади нее тысячи, может быть, даже миллионы других людей, изувеченных, искалеченных, запуганных. Там была и толстая репортерша, желавшая знать, кого демократы выдвинут в президенты в 1976 году. И до смерти перепуганный фермер в фартуке с фотографией улыбающегося сына, молодого человека в форме военно-воздушных сил, пропавшего без вести во время налета на Ханой в 1972 году, и похожая на Сейру заплаканная молодая женщина. Она протягивала ему младенца с огромной головой, на которой голубые вены сплетались в таинственные письмена, предвещавшие скорую смерть, и старик со скрюченными артритом пальцами, и многие другие. Они вытянулись на мили, они терпеливо ждут, они доконают его своими чудовищными, немыми мольбами. «Спасена!» — доносился настойчивый голос матери. «Спаситель! Спасена! Спасена!» Он пытался объяснить им, что не способен ни исцелять, ни спасать. Он едва открыл рот, как блистоящие вцепились в него и начали трясти. Джонни действительно трясли. Это была рука Вейзака. Машину заполнял яркий оранжевый свет, жуткий свет, превращавший доброе лицо Сэма в лицо страшилища. «Я еще сплю», — подумал было Джонни, но тут же увидел, что это свет фонаря на автомобильной стоянке. Фонари тоже поменяли, пока он находился в коме. И теперь вместо холодного белого света струился неестественный оранжевый, ложившийся на кожу как краска. «Где мы?» — спросил он хрипло. — У больницы, — сказал Сэм, — Камберлендской терапевтической. — А, хорошо. Он выпрямился, стряхивая остатки сна. — Вы готовы? — Да, — сказал Джонни. Они пересекли стоянку под мягкое стрекотание сверчков. В темноте носились светлячки, мысли его были заняты матерью, но все же он не мог не чувствовать прелесть мягкого, благоухающего запаха ночи и легкого дуновения ветерка на щеке. Он наслаждался здоровым воздухом и чувствовал себя вполне окрепшим. Но Джонни вспомнил, зачем приехал сюда, и это радостное ощущение показалось ему почти кощунственным. Но только почти, и отделаться от него не удавалось. Навстречу им по коридору шел Герберт. Он был в старых брюках, ботинках на босу ногу и пижамной куртке. Джонни понял, насколько неожиданно все произошло. Вид отца говорил больше, чем Джонни хотел бы знать. «Сынок», — проговорил Герберт. Он весь как-то усох, хотел сказать что-то еще, но не смог. Джонни обнял его, и Герберт разрыдался, уткнувшись в рубашку Джонни. «Пап», — сказал он, — «все хорошо, пап, все хорошо». Отец рыдал, положив руки на плечи Джонни. Вейзек отвернулся и стал рассматривать картинки на стене невзрачной акварели местных художников. Герберт провел рукой по глазам и сказал: «Посмотри, так в пижаме и приехал. У меня же было время переодеться, пока ждал скорую. Просто в голову, наверное, не пришло. Старческий маразм. Ничего подобного. Ладно», — Герберт встряхнулся. «Тебя привез твой друг врач? Очень любезно с вашей стороны, доктор Вейзек. Чепуха не стоит благодарности», — пожал плечами Сэм. Джонни с отцом прошли в небольшую приемную и сели. «Папа, она угасает», — сказал Герберт. Он вроде бы успокоился. «В сознании, но угасает. Она спрашивала о тебе, Джонни. Наверное, только из-за тебя и держится». «Моя вина», — сказал Джонни. «Все это моя». Он вздрогнул от боли и с удивлением уставился на отца. Тот схватил его за ухо и сильно вывернул. А ведь только что плакал у него на плече. Этот старый прием применялся как наказание за самые тяжкие проступки. Последний раз, если Джонни не изменяла память, его драли за уши лет 13, когда он напроказил со старым рэмблером. Он неосторожно нажал на педаль сцепления, машина бесшумно покатилась под горку и врезалась в садовый сарай. «Чтоб никогда этого не говорил», — сказал Герберт. «Пап, ты что?» Герберт отпустил его и усмехнулся. «Забыл, небось, как тебя таскали за уши. Или думал, что я забыл?» «Нет, Джонни, не надейся». Джонни все так же ошарашенно смотрел на отца. «Никогда не смей винить себя». «Но она же смотрела эти чертовы новости, да». Так разволновалась, дрожит. Вдруг вижу, она на полу и хватает воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег. Герберт придвинулся к сыну. «Доктору не до объяснений, но он спрашивал меня о каких-то героических усилиях. Я ему ничего не стал говорить. Она по-своему согрешила, Джонни. Считала, что ведает помыслы Создателя. Поэтому никогда не вини себя за ее ошибку». Слезы вновь сверкнули в его глазах. Голос стал тверже. «Видит Бог, я любил ее всю жизнь, но в последнее время все здорово осложнилось, так что, наверное, это и к лучшему». «А к ней можно?» «Да, она в конце коридора. 35-я палата. Врачи знают, что ты можешь прийти, и она тоже. И вот еще что, Джонни, что бы она ни сказала, соглашайся, не дай ей умереть с мыслью, что все было напрасно». «Конечно», — он помолчал, — «ты со мной?» «Не сейчас, попозже». Джонни кивнул и пошел по коридору. Свет на ночь был притушен. Сейчас то короткое мгновение в мягкой теплой ночи казалось ему невообразимо далеким, зато кошмарный сон в машине, наоборот, приблизился. Палата 35. «Вера Эллен Смит», — сообщала маленькая карточка на двери. Знал ли он, что ее второе имя Эллен? Должен был бы, но знал ли? Он уже не мог вспомнить, зато в памяти всплывало другое, как однажды в солнечный летний день на пляже Уолт-Орчард она, улыбающаяся и веселая, принесла ему брикет мороженого, завернутый в носовой платок. Как они с матерью и отцом играли в карты на спичке. Позже, обуреваемая религиозными чувствами, она запретила карты в доме даже для игры в криббидж. Джонни вспомнил и день, когда его ужалила пчела, и он истошно вопя прибежал к ней, а она поцеловала распухшее место, вытащила жало пинцетом и наложила на ранку тряпочку, смоченную в питьевой соде. Он толкнул дверь и вошел. Мать бесформенной грудой лежала на кровати, и Джонни подумал: вот так и я лежал. Сестра считала пульс. Услышав скрип двери, она повернулась, и тусклый коридорный свет скользнул по стеклам ее очков. «Вы сын миссис Смит?» «Да». «Джонни!» Голос был сухой и бесстрастный. В нем шелестела смерть, как шелестят камешки в пустой тыкве. От этого голоса, Господи, спаси и помилуй, у Джонни побежали мурашки по телу. Он подошел ближе. Левая половина лица матери превратилась в страшную маску. Рука на одеяле походила на клешню. «Инсульт», — подумал он. «То, что старики называют ударом, да, именно такое у нее лицо, будто ее хватил тяжелый удар». «Это ты, Джон?» «Я, мам». «Джонни, это ты?» «Да, мам». Он придвинулся еще ближе и заставил себя взять эту костлявую клешню. «Мне нужен мой Джонни», — жалобно сказала она. Сестра стрельнула в него сочувственным взглядом, а ему захотелось врезать ей кулаком по очкам. «Вы не оставите нас одних?» — попросил он. «Я, знаете, не должна пока. Послушайте, это моя мать, и я хочу побыть с ней наедине», — сказал Джонни. «Как вы на это смотрите? Я принеси мне соку, папочка!» — охрипшим голосом закричала мать. «Я, кажется, выпью целый литр». «Уйдете вы, наконец!» — не выдержал Джонни. Его охватила глухая тоска, которая мешала ему сосредоточиться. Его словно увлекал в темноту какой-то водоворот. Сестра вышла. «Мам», — сказал он, садясь возле кровати. Его не оставляло странное ощущение двойственности, обратного хода времени. Сколько раз мать вот так сидела возле него, наверное, тоже держала его исхудалую руку и разговаривала с ним. Джонни подумал о том, казалось, остановившемся времени, когда жил в палате, которая словно надвинулась на него, и над ним склонилось лицо матери. Он видел его сквозь тонкую пленку плаценты, с ее губ медленно слетали бессмысленные слова. «Мам!» — снова сказал он и поцеловал ее скрюченную руку. «Дайте мне гвозди!» «Я это сделаю», — сказала она. Ее левый глаз неподвижно застыл, правый дико вращался, точно у пришпоренной лошади. «Мне нужен Джонни!» «Я здесь, мам!» «Джонни! Джонни! Джонни!» «Мам!» — сказал он, боясь, что сестра вернется. «Ты...» — она осеклась и слегка повернула к нему голову. «Наклонись вот так, чтобы я тебя видела», — прошептала она. Он наклонился, как она просила. «Ты пришел», — сказала она. «Спасибо, спасибо тебе».